Глава 19. Между тем, подводная лодка с пленниками уже сутки ожидала корабль-заправщик. Днем она уходила на перископную глубину, а ночью ее зловещий силуэт чернел в лунном свете. «Капитан, что может спасти твоего коллегу с транспорта-заправщика от военного трибунала?» Дитрих уже третий раз задавал этот вопрос Вайсу. Капитан Вайс, 40-летний подтянутый офицер, в очередной раз молча пожал плечами. «Мне придется все же воспользоваться запасным вариантом. У Заубица больше топлива, и до Южной Америки нам хватит его. Тебя же мне искренне жаль, ибо крестов, обещанных за эту операцию, вам не видать». Но командир лодки еще сохранял спокойствие. Он знал, что Дитрих не заинтересован в смене подлодки. «В любом случае ему нет оправдания», — продолжал резидент. «Эта задержка срывает все наши планы». Дитрих терял обычное для него самообладание. Операция, блестяще проведенная им, за которую обещали рыцарский крест, была под угрозой срыва. К вечеру в перекрестье прицела перископа показался, наконец, силуэт знакомого судна. Когда корабли сблизились, Дитрих и капитан Вайс прошли на заправщик. Рапорт отдавал первый помощник. «Где капитан? Почему вовремя не прибыли в заданный квадрат? А как объяснить опоздание?» — шумел Дитрих. «Капитан болен». «Что с ним произошло?» — прервал помощник резидент. «Трибунал вылечит!» «Господин майор, прошу вас в каюту капитана». Дитрих зло посмотрел на первого помощника и направился за ним. То, что он увидел, поразило даже его, доктора, видавшего немало за свою врачебную практику. Руки, часть грудной клетки капитана были обожжены, лицо неузнаваемо. Больной тихо стонал. Рядом с ним стоял фельдшер, обрабатывающий какой-то мазью грудь. О разговоре с капитаном не могло быть и речи. «Продолжайте», — проговорил Дитрих и вышел. «Что случилось?» — спросил он после длительной паузы. «Нам оставалось плыть до места встречи часа три». Капитан стоял на мостике и в бинокль внимательно осматривал океан. В это время в воздухе появился какой-то круглый, шипящий объект. Не задев капитана, он почти тут же исчез, оставив на нем этот страшный след. «Ясно. Шаровая молния. Только вот откуда? Одно единственное легкое облачко над нами и никаких признаков грозы. А после этого все приборы вышли из строя. Они каждую минуту показывали то одно направление, то другое. В последовавшие за этим два дня я пытался как-то сориентироваться по звездам, а сегодня до полудня просто дрейфовали, пока, наконец, приборы не заработали». «Очень странная история», — задумчиво проговорил Дитрих. «Однако не будем терять драгоценное время. Займемся заправкой, а мы с профессором осмотрим больного». Дитрих сегодня еще не разговаривал с де Аргенти и, войдя к своим пленникам, вежливо поздоровался. «Чем обязан визиту столь важной персоны?» — с оттенком иронии проговорил Сальватор. «А вы бы хотели видеться чаще?» — в тон ему ответил Дитрих. У резидента в связи с появлением заправщика настроение явно повысилось, и он принял интонацию профессора. Сальватор измерил своего бывшего ассистента долгим взглядом и предложил присесть. «Спасибо, дорогой профессор, но я пришел за вами». Лицо Сальватора выразило смешанное чувство изумления и недоверия. Гутьерре встала и подошла к профессору, взяв его за руку. «Мы что, уже приплыли к месту назначения?» — спросил, наконец, де Аргенти. «О нет, профессор, я вас прошу только взглянуть на одного больного. Нужна, так сказать, консультация. Заодно и воздухом свежим подышите. А вас, мадам, прошу не беспокоиться, вас никто не тронет». «Но за консультацию нужно платить». «Что ж, — усмехнулся резидент. «Каковы ваши условия?» «Джеймс Веслин тоже ваш человек?» «Хотя это сейчас ничего не решает, но я хотел бы знать». «Я вас понимаю и расскажу все, что касается моих отношений с Вейслином». Сальватор обнял Гутьерре и последовал за Дитрихом. Они поднялись на борт и перешли на транспорт-заправщик. Солнце было уже на линии горизонта, стоял тихий летний вечер. Профессор остановился и окинул взглядом просторы океана. «Ихтиандр, сын мой, где же ты сейчас?» Пронеслось в его мыслях. Он вздохнул и направился за резидентом. Увидев больного, профессор невольно отшатнулся, но потом внимательно осмотрел его. После этого Дитрих отвел Сальватора в сторону и спросил: «Господин профессор, как вы считаете, что это?» «То же самое я хотел спросить у вас. Вы же понимаете, коллега, что прежде чем поставить диагноз, нужно не только осмотреть больного, но и расспросить его?» «Он не в состоянии сейчас говорить». «Да, это ясно. Какой странный термический ожог. Такой я вижу впервые». «Что же с ним произошло?» — спросил Сальватор. Дитрих подозвал первого помощника, и тот повторил рассказ. Перед профессором в первую очередь был больной, а только потом фашист. Поэтому он снова внимательно осмотрел его и из ограниченного ассортимента лекарств назначил лечение. К этому времени завершилась заправка. Дитрих и Сальватор вернулись на субмарину. «Теперь слово за вами», — проговорил Сальватор де Аргенти, проходя в свой отсек. «Только не здесь, профессор. Прошу ко мне». Резидент тут же дал задание приготовить ужин в кают-компании. Усевшись за стол, Дитрих сразу начал свой рассказ. «Скажу вам прямо, профессор. Доктор Вейслин — преданный вам человек и замечательный врач. Я хотел завербовать его, но вовремя передумал. Он не разведчик, хотя в нем и есть что-то такое нестандартное». «Вы хотели сказать, не предатель?» — вставил Сальватор. «Понимаете, как хотите, господин профессор, но если будете подобным образом прерывать меня, я не смогу выполнить обещание». «Так вот, с Джеймсом мы знакомы давно, вместе учились в университете и специализировались у одного профессора». «Да, я знаю это из рассказа Вейслина». «И, помнится, сразу обратил внимание на ваши руки. Именно поэтому тогда я дал добро на вашу работу в моей клинике. После окончания Гарвардского университета я помог Джеймсу устроиться в престижную частную клинику, и мы вместе довольно долго в ней работали. Мы, может быть, и не встретились бы с вами», — Дитрих, улыбаясь, посмотрел на профессора, — «если бы не его величество случай, после которого Вейслину пришлось уволиться и искать другую работу. Как-то еще во время нашего знакомства Джеймс упоминал о какой-то случившейся с ним неприятности, но что именно произошло, он так и не рассказал». Сальватор просительно посмотрел на Дитриха. «О, это была скандальная история. В клинику была доставлена молодая женщина с признаками острого внутреннего кровотечения. Женщину осмотрели два опытных доктора и я с Вейслином. Но никто из нас сразу не понял причины этого состояния. В конце концов, прав оказался Джеймс, диагностировавший желудочное кровотечение из немой язвы и настоявший на немедленной операции. Заведующий отделением оказался не на высоте. И когда ему представился удобный случай, а этого пришлось ждать недолго, он подставил Вейслина, и тот потерял работу. Но это не все. Однажды в клинику приехала та самая женщина, а мы знали, что она жена крупного бизнесмена, на консультацию, назначенную еще Джеймсом. Узнав о его увольнении, она через меня нашла его и при помощи своих связей восстановила в клинике. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Недолго пришлось работать Джеймсу. Он снова оказался за бортом. Я знаю, что он несколько раз встречался с этой женщиной, и они полюбили друг друга. Вейслин, как истинный джентльмен, отказался от ее услуг и денег и долго искал другую работу. Видя его мытарство, я помог устроиться ему на пароход, но использовать в своих целях не стал. Он не знает, кто я на самом деле».